Глава 25. Как иногда полезно рыться в пустых шкафах. Предшествовавшая сцена открыла герцогу Анжуйскому всю опасность его положения. Миньоны не скрыли от него ни малейшего из обстоятельств, случившихся в Лувре. Они преувеличили унижение герцога де Гиза и торжество Генриха III. Он слышал, как народ кричал: «Да здравствует король! Да здравствует Лига!» Он видел, что его покинули все начальники, заботившиеся прежде всего о своем спасении. Покинутые родными, число которых значительно сократилось из-за отравлений и убийств, ненависти и расприй, он с ужасом припоминал прошедшее. В борьбе с Карлом IX у него были, по крайней мере, два друга, или, лучше сказать, два орудия, люди преданные, храбрые, Коконас и Лямоль. Сожаление о неудаче заменяет у иных людей раскаяние. В первый раз в жизни, чувствуя себя всеми оставленным, герцог Анжуйский как бы раскаялся в том, что принес в жертву Лямоля и Коконаса. В то время Маргарита любила, утешала его. Чем он отплатил сестре своей Маргарите? Оставалась мать его, королева Екатерина. Но мать никогда не любила его. Она пользовалась им только как орудием своих замыслов, и Франсуа признавался себе, он чувствовал, что в руках матери столько же мог владеть собой, как судно во время бури среди океана. Он вспомнил, что недавно близ него было сердце благородное, мужественное. Воспоминание о Бюсси вполне овладело умом его. Но тогда Франсуа ощутил настоящее угрызение совести. Он изменил Бюсси, чтобы угодить Монсоро. Он угождал Монсоро, потому что тому была известна его тайна, и вот эта тайна, открытием которой грозил ему Монсоро, стала известна королю, и Монсоро нечего было более опасаться. Следовательно, он напрасно поссорился с Бюсси, следовательно, как сказал в новейшее время один из славнейших политиков, поступок его был более нежели преступление. Он был ошибкой. Как утешительно было бы принцу в настоящем положении его думать, что признательный и, следовательно, верный Бюсси бережет его, что непобедимый, благородный, любимый всеми, спасет его, отомстит за него. Но, как читатели уже знают, Бюсси был недоволен принцем и оставил его в этой комнате, возвышавшийся на 50 футов над землей и охраняемый 4 вооруженными миньонами, не упоминая уже о том, что дворы были наполнены стражами и воинами. По временам один из стражей принца, то Шамбер, то Мажерон, то Депернон, то Келюс, входили в комнату и, не кланяясь принцу, даже не обращая на него внимания, осматривали все углы, рылись в шкафах и ящиках, заглядывали под кровати столы, смотрели даже, целы ли были занавесы и простыни. Иногда они выглядывали из окон, и 50 футов высоты успокаивали их. «Ма фуа», — сказал Можерон, возвращаясь с досмотра, — «мне надоело. Я теперь отсюда ни шагу и не хочу более просыпаться, чтобы идти навещать его высочество герцога Анжуйского». «Разумеется», — возразил Депернон, — «мы дурно поняли смысл приказаний короля». «Как так?» — спросил Келюс. «Очень просто. Чего требует король? Чтобы мы стерегли герцога Анжуйского. Больше ничего». «Очень хорошо», — сказал Шамбер. «Но берегитесь, господа, он хитер. Тут и хитрость ничем не поможет», — сказал Депернон. «Одной хитрости недостаточно, чтобы сбить с ног четырех храбрых стражей». И, приосанившись, Депернон пригладил усы. «Правда», — сказал Келюс. «Неужели ж ты думаешь, — возразил Шамбер, — что герцог Анжуйский захочет бежать именно мимо нас? Уж если он решится бежать, так скорее пробьет дыру в стене». «Чем? У него нет никакого оружия». «А окна?» — спросил довольно нерешительно Шамбер, вспомнив страшную высоту. «Окна! Браво! Хорош, Шамбер!» — вскричал Депернон. «Браво, браво! Скачок не дурен! 50 футов!» «Конечно, 50 футов! Притом он хромает, тяжел, труслив, как ты!» — дополнил Шамбер. «Друг мой», — возразил Депернон, — «ты очень хорошо знаешь, что я боюсь только привидений. Это от того, что у меня слабые нервы». «Берегись», — сказал очень серьезно Келюс, — «чтобы все те, которых ты убил на дуэли, не явились перед тобой в эту ночь». «Не смейтесь, господа», — сказал Можерон. «Я часто слышал о чудесных бегствах, например, с помощью простынь». «Правда, правда», — сказал Депернон. «Замечание Можерона весьма справедливо. Я сам видел в Бордо пленника, спасшегося с помощью простынь». «Видите, господа», — сказал Шамбер. «Да», — продолжал Депернон, — «только этот пленник расшиб себе голову и ребра. Простыни его не достало 30 футов, и он должен был соскочить. Тело его убежало из темницы, а душа убежала из тела». «Впрочем», — заметил Келюс, — «если он и вздумает бежать, так доставит нам удовольствие поохотиться. Мы отправимся за ним в погоню. Догоним и поймаем его». «Мордье», — сказал Можерон, — «это будет гораздо лучше. Мы охотники, а не какие-нибудь тюремщики». Заключение это показалось всем весьма основательным. Молодые люди заговорили о других предметах, условившись, однако, навещать каждый час герцога Анжуйского.